Мой отец говаривал, если некое предположение слишком фантастично, чтобы быть истинным, то обычно как раз оно верным и оказывается. Я поделилась своей тревогой с безотказанным, но он был настроен менее пессимистично и заметил, что рукопись Эдуарда II «Марло» обнаружили только в 30-е годы. Да, подобные находки случались и раньше, и все же мне было не по себе. Чай нам так и не принесли. Должно быть, граф забыл о своем обещании. Так что пока мой напарник копировал пятистраничную сцену для стихоанализатора, я от нечего делать осматривала библиотеку. Кто знает, вдруг в этих залежах отыщется еще какое сокровище. В углу комнаты стоял упомянутый большой сейф, в котором, по словам Свинка, хранилось с десяток других редкостей. Я попыталась его открыть, но замок не поддался, поэтому я сделала несколько заметок для Виктора на случай, если он сочтет нужным выдать ордер на принудительное предъявление литературных ценностей. Затем я принялась слоняться по библиотеке, проглядывая книги наугад, и как раз листала сборник новелл Ивлена Во, первое издание, когда в замке повернулся ключ. Едва я успела вернуть том на место, как в дверь просунул голову хозяин имения. Лорд возбужденно заявил, что забыл о ранее условленной встрече и потому просит нас извинить его, но работу мы сможем продолжить только завтра. Вошел Свинг, снова запер Карденио в сейф, и мы следом за графом пошли по запущенному дому к выходу. Когда мы покидали особняк, к парадной двери подъехали два лимузина «Бентли». Скуки Маус торопливо попрощался с нами и зашагал к первой машине, дабы поприветствовать гостя. «Ишь ты!» — присвистнул безотказан. «Гляди-ка, кто пожаловал!» Из машины в сопровождении двух великанов-охранников вышел молодой человек. Он обменялся рукопожатием с восторженным Скуки Маусом. Лицо гостя примелькалось мне по многочисленным телевизионным выступлениям. Это был Хоули Ган, харизматический молодой лидер мелкой партии вигов. Они с графом, оживленно беседуя, поднялись по лестнице и исчезли в Скоки Тауэрс. Мы отъехали от ветхого замка со смешанными чувствами, размышляя сокровище, которое нам предстояло изучить. «Твое мнение?» «Скользкое дело», — отозвался безотказан. «Очень скользкое. Как вещь, подобная Карденио, могла вдруг всплыть на пустом месте?» «Насколько скользкое?» «По рыбной шкале. Десятка — колюшка, единица — китовая акула». «Кит не рыба, четверг. А китовая акула — рыба или вроде того?» «Допустим, тогда...» «Скажем, дело это скользкое, как рак». «Рак не рыба», — возразила я. «Ну, как морская звезда». «Тоже не рыба». «Медуза». «Попробуй еще раз». «Четверг. К чему все это?» «Я шучу безотказан». «А, теперь понимаю», — скупо обронил он. «Не смешно». На самом деле отсутствие чувства юмора не слишком портило моего напарника. В конце концов, типа не самая веселая организация, но безотказан вбил себе в голову, будто без чувства юмора невозможно стать полноценным членом общества. Поэтому я, как могла, старалась ему помочь. Беда заключалась в том, что он мог прочесть троих в лодке, ни разу не хмыкнув, и считал Вудхауза детским чтивом. Случай был клинический, запущенный и, как я подозревала, лечению не поддающийся. Мой напрягометрист предложил мне попробовать силы в качестве эстрадного юмориста, сообщил безотказан и уставился на меня, ожидая реакции. «Ну, твое, как вы находите, Гриффин, где оставляю, там и нахожу, для начала неплохо», — заметила я. «Прост», — непонимающе заморгал. Оказывается, он и не думал шутить. «Вот записался на вечер, мы ищем таланты в счастливом кальмаре в понедельник. Хочешь послушать мой номер?» «Я вся внимание». Он откашлялся.